Уединившись в небольшой полутемной комнатке, единственной ценностью которой была продавленная кровать, засланная брезентом, Красовский, заложив руки за голову, закрыл глаза. Наступил момент истины. Ликвидация Майкла Фореста Ротшильда. Это позволит потомку русских эмигрантов первой волны, Сергею Красильникову, переиначившему имя на американский манер, выбраться из презираемой касты послушников-кавистов и перейти на куда более высокую ступень в сложной иерархии могущественного ордена Ста. Серж родился в 68 году в Вашингтоне, округ Колумбия. Окончил Кембриджский и Оксфордский университеты. Изучал в Сорбонне славянистику применительно к социологии и политологии, написал несколько любопытных работ, предназначенных для специального использования. Изучил несколько языков, включая русский, а также фарси и арабский. О матери Сержа известно немного. Только то, что она покончила с собой в 71 году. А вот о папеньке, Нике Красовски, известно побольше. Он работал главным консультантом неправительственного фонда демократических реформ и социальных преобразований, мутной во всех отношениях структуры. Официально эта контора не принадлежала никому. На деле же целому сонму специальных объединений, в числе коих были все, начиная от РУМО, разведывательного управления Министерства обороны, и заканчивая ФБР, ЦРУ, а также учреждений хоть и меньшего замеса, но все же серьезных. Главным хозяином фонда являлся специальный отдел секретариата президента Клинтона. Итак, папа работал главным, единственный сын Серж — заместителем. Незадолго до пенсии случился конфуз. Отца Сержа застукали в самый неподходящий момент в рабочем кабинете в обнимку с розовощеким румяным секретарем Пацабелком. Сия неприятность интимного характера стряслась не в самое лучшее время. Президент Клинтон, тот самый, у кого под столом подловили Монику Левински, только-только подписал указ, категорически запрещающий разномастным педрилам служить в госорганах, а заодно приближаться ближе, чем на километр, к зданиям, где располагались правительственные учреждения. В связи с чем отца Сержа Красовски с треском выперли со службы. Нет, кабы просто выпроводили, нападав напоследок под зад коленом, это полбеды. Но начали старичка полоскать, почем зря, в газетах, на телевидении. Мрак, одним словом. Преклонного возраста педик, не вынеся потока постыдных обвинений, покончил с собой, наглотавшись какой-то дряни. Было бы лукавством заявить, что Серж переживал эту смерть. Нет, нет и еще раз нет. Напротив, сынуля испытывал нечто даже вроде творческого упоения, ибо видел себя на месте покойного папеньки, и на то были более чем веские причины. Его аналитическая записка о преемственности власти в России на фоне нестабильной тягостной неопределенности внутри одной шестой части суши — Ельцин-то болел, иногда, правда, в пьяном виде дирижировал оркестром — в пресловутом «Ордене Ста» вызвала самый живой и неподдельный интерес. Но заманчивого предложения не поступило. Красовский уже начал нервничать, полагая не без оснований, что крест папаши — это и его, увы, крест на карьере. И вот однажды к нему пришел учтивый господин, представившийся шефом аналитического сектора АНБ, Агентства национальной безопасности, отвечающего за постоянное нагнетание неопределенных истеричных состояний и, как следствие, растущую день ото дня нервозность в современной демократической России. Учтивый господин задал Сержу Красовски несколько уточняющих вопросов по интересующей его теме и получил исчерпывающие ответы, по которым выходило, чтобы и впредь контролировать Россию, необходимо создать так называемый эффект гнетущего ожидания, или, говоря проще, создать предпосылки, оказывающие непосредственно на работу правительства разрушительное воздействие. Причина проста. Российская власть выстроена по иерархическому принципу. В связи с этим ни один государственный или общественный институт не является самодостаточным. Эти структуры попросту не могут принимать независимые решения, ибо всегда сориентированы на верховную власть, как стрелка компаса всегда указывает на магнитный полюс Земли. Если исходить из данной метафоры, то для продуктивного создания истерических состояний в российском обществе необходимо, чтобы было два вероятных претендента на президентство. Тогда, возвращаясь к притче о компасе, верховная власть, и в регионах тоже, получив два магнитных полюса, всегда будет дергаться и неизменно принимать необдуманные решения, способствующие поэтапному развалу российского общества. Заодно Красовский порекомендовал сделать все возможное и невозможное, но не допустить того, чтобы Россия стала президентской страной. Мол, идеальный вариант для русских болванов – парламентская республика, ибо в этом случае ожиревшее стадо народных избранников, разбитое на фракции, партии и прочее, 100% подконтрольно. Незнакомец благосклонно выслушал витийствование Красовски, затем встал и, не попрощавшись, ушел. Недели через две личное дело Красовски и его самого затребовало управление кризисными ситуациями, расположенное на базе Боулинг в предместье Вашингтона. Прибывшему Сержу сумрачного вида генерал молча вручил билет на авиарейс, следовавший во Францию. Там Красовский оказался в Париже, но на сей раз не в Сорбонне, этом очаге волнений и тревог, а в специально военной школе, готовившей специалистов-аналитиков для Ордена 100. Тогда Серж не знал, что неприметное серое здание в латинском квартале, в котором царил дух вольнодумца-еретика Рив Гоша, отца идеолога всех европейских смут, есть не что иное, как уединенное прибежище низшей касты послушников-кавистов. Красовски поселили в особняке на левом берегу Сены в районе Монпарнаса, на тенистой улочке, где через каждый десяток метров находился обязательный ресторанчик, без которых парижане не мыслили свою жизнь. В первую же ночь Серж был инициирован в омерзительное лоно ордена. Никаких высокопарных ритуалов, замешанных на мистицизме, и в помине не было. Все было проще и отвратительней. 10 так называемых послушников, среди которых были даже один генерал французской армии, китаец, и 2 негра, поочередно совершили над ним отвратный акт мужеложства. Затем некто в черном выколол на запястье Красовски небольшую татуировку, изображавшую трилистник с цифрой 100 в центре, и Серж Красовски стал одним из избранных мира сего. После 2 лет интенсивного обучения, включающего в себя изучение тактики, стратегии, отработку до полного автоматизма боевых действий в любых условиях, а заодно сравнительного религиоведения, социальной психологии и прочего, Красовски получил первое задание. В одной исламской стране он, действуя под видом странствующего проповедника, должен был, сколотив небольшую группу, состоящую из местного населения, устроить взрыв американского посольства, желательно с большим количеством жертв. Прибыв нелегально в небольшую ближневосточную страну, на свою беду богатую нефтью, Красовский приступил к применению на практике знаний, полученных на лекциях в Париже. Появляясь неподалеку от мечетей, он дурил мозги наивным декханам, проповедуя о том, что, мол, США ведут борьбу против ислама, что американские солдаты стремятся уничтожить и унизить мусульман и тому подобное. Короче, действуя шаг за шагом, подталкивал развесивших уши слушателей к так называемому эффекту сдвига к риску. Короче, делал все, чтобы предрасположенность к радикальным действиям полностью исключала хоть какую-либо альтернативу. Примерно через месяц у Сержа Красовски, именовавшего себя Али, появилась толпа истовых поклонников, которых даже мудрый настоятель местной мечети не смог удержать речами от необдуманных поступков. Красовски добился главного — научился управлять толпой. Теперь, даже если у кого-то из его так называемой паствы возникали сомнения относительно конфронтации с могущественными янки, то они старались никоим образом не выказывать своего мнения из-за опасения быть не такими, как все. Когда Красовски убедился, что достиг высокой степени единообразия мыслей и взглядов, подчиненных его желаниям, то, вооружив толпу автоматами, отправил на штурм американского посольства. Итог печален. Около сотни погибших сотрудников дипмиссии, примерно столько же пропавших без вести. Но главное, прибывшие с американского авианосца штурмовики разбомбили весь город. Только по официальным, заниженным данным пресс-службы военно-морского флота США, под бомбами погибло чуть больше 63 тысяч человек. Сразу же после вмешательства ООН эта униженная орденом ста страна получила в качестве компенсации управляемое демократическое, а главное, марионеточное правительство. После столь блестяще выполненного задания Красовски перебросили обратно в Париж, где он продолжил послушание ордену ста. Его свободное время было заполнено посещением злачных мест гомосексуального характера. Вероятно, сказались гены папы Педика. Если раньше к подобным сексуальным перверсиям он относился с некоторой долей пренебрежения, то теперь находил их вполне приемлемыми и единственно правильными. Потом у него было еще несколько командировок в страны Африканского Рога и Ближнего Востока, и везде, где он появлялся, начинались волнения, заканчивающиеся кровопролитием. И продолжались подобные вояжи до мая 2011 года. Потом случился подлейший облом. А произошло вот что. В один прекрасный день Франция и Англия посчитали главу Ливии полковника Каддафи врагом мира номер один и приступили назло протесту МИДа России и Китая к бомбежкам страны. Серж Красовски, действуя во главе группы английских и американских инструкторов, обучал аборигенных повстанцев тонкостям ведения диверсионных работ и организации правильного ведения наступательных действий. Все было хорошо до тех пор, пока оператор одного из арабских телеканалов не заснял его в компании команда с европейцев, инструктирующих восставших против тирана Каддафи. Скандал был, но не слишком шумный, скорее безрезультатный. Красовски пришлось тайно вывести из Ливии и опять отправить в Париж для прохождения, образно выражаясь, реабилитации. Примерно в начале июня в его дом, расположенный неподалеку от садов Тюильри на площадке Свободы, заглянул тот самый учтивый господин, сильно постаревший, завербовавший Красовски в орден ста. Без долгих, утомительных предисловий он заявил, что Серж повышается до чина личного секретаря ритуального палача главы ордена Майкла Фореста Ротшильда и приказал польщенному Красовски ликвидировать вышеназванного господина в связи с возникшими подозрениями относительно того, что он предал интересы ордена ста. Метод ликвидации простой и надежный. Вот этот прозрачный пластырь, пропитанный сильнодействующим клеточным ядом мгновенного действия, доставая из кармана пиджака коробочку и демонстрируя содержимое, проговорил гость. «Вы прикрепите к тыльной стороне своей ладони. Запомните, внешняя сторона — активный полюс, внутренняя — пассивный. Следовательно, вам ничего не угрожает. Если, — хохотнул гость, — случайно не дотронетесь сами до себя. В подходящий момент, какой определите сами, вы прикладываете ладонь к открытому участку кожи Ротшильда, и через 3-4 секунды он умирает. Вам все ясно?» «Да», — кивнул Красовский. «Где лучше всего произвести ликвидацию?» «Примерно через месяц вы отправитесь в Россию, а именно в поселок Русской. Вот там-то все и сделайте», — сказал и, скрестив руки на груди, замолчал. Красовский никогда не был дураком. Он прекрасно понимал уровень ощущения приближения опасности у личного ритуального палача-конфилатора не в пример выше, чем у него, пусть и участвовавшего в нескольких боевых операциях, сопряженных с риском для жизни. Если бы было все по-другому, Ротшильд не стал бы вторым после конфилатора по значимости лицом в ордене. Напрашивался само собой разумеющийся вывод. Если у ритуального палача возникнут хоть смутные сомнения относительно Красовски, ему не жить. Именно поэтому, еще до того, как гость покинул его дом, Серж потребовал у куратора определенных льгот, а именно переход из послушников-кавистов в советники коллегиума жрецов-карапанов. Получив письменное подтверждение относительно этой просьбы, подождал, пока гость уйдет, и немедленно приступил к проработке детального плана устранения Майкла Фореста Ротшильда. Сна не было. Да и какой тут к черту сон, когда Ротшильд, судя по всему, уже подозревает его? Красовский нехотя поднялся с кровати, застланной куском брезента, вынул из кобуры пистолет, отщелкнул обойму, убедился, что она полна, вставил обратно. Затем принялся осматривать жилет-разгрузку, карманы коей были забиты до отказа ручными гранатами, дополнительными обоймами и прочими нужными в бою мелочами. Это продолжалось чуть больше часа. Наконец, усталость и монотонная работа дали о себе знать. Захотелось спать. Установив будильник наручных часов на 5:00, Красовский завалился на кровать, расслабился и через некоторое время заснул.